Я выполнял то, что мне предписывали, поэтому и стал седым 45 лет. А когда вскроют после смерти, то обнаружат, что я жил с разорванным от жалости к людям сердцем. И вдруг Рубинау, Штирлиц прямо-таки поразился, спокойно заметил: «Это для выступления с кафедры в соборе, господин Мюллер. Если вы так станете говорить со швейцарскими господами, они решат, что я их шельмовал. Дело есть дело. Вы делали свое дело. И нечего оправдываться. Каждый ставит на свой интерес, чтобы добиться успеха». Когда женщину увели, Мюллер достал бутылку водки, налил рюмку, протянул Рубинау: «Выпейте». «Я опьянею», — сказал тот. «Я разучился пить». «Пора учиться заново», — усмехнулся Мюллер. Рубинау выпил, зажал ладонью губы, начал судорожно, харкающе, до слез кашлять. Мюллер посмотрел на Штирлица, и странная озорная улыбка, не деланная, а искренняя, появилась на его лице. «Ишь, как корячится», — хмыкнул он. «Прямо-таки пантомима. Хотите водки, Штирлиц?» «Хочу». Мюллер налил в рюмки, сразу же сладко выпил, встал из-за стола и присел на ручку кресла, в котором сидел Рубинау. «Послушайте меня внимательно», — сказал он. «Меня не устроят слова, от чьего бы имени они ни исходили. Понимаете? Меня устроит только документ. Вы должны привести документ, в котором ваши раввины или сам Музи предложат договор. Форменный договор. Я освобождаю ваших евреев, а вы освобождаете меня от любой ответственности раз и навсегда, где бы то ни было. Сможете привести такой договор?» Рубинау посмотрел на Мюллера кроличьими глазами и очень тихо ответил: «Не знаю». Штирлиц ждал, что Мюллер ударит его, бросит на пол и начнет топтать ногами, но группенфюрер, наоборот, положил руку на плечо Рубинау. «Молодец. Если бы ты пообещал мне привести такой документ сразу же и без колебаний, я бы решил, что ты неблагодарный человек. Ты ответил хорошо. Я благодарю тебя за честность. Теперь скажи ты, лично ты, Рубинау, видишь в этом деле хоть один шанс на удачу? Допускаешь мысль, что раввины напишут такое письмо на мое имя?» «5 шансов из 100, ответил Рубинау. «Это много», — сказал Мюллер. «Это серьезно. А можно что-нибудь сделать, дабы увеличить количество шансов?» «Можно», — заметил Штирлиц. Мюллер и Рубинау оглянулись на него одновременно. «Можно», — повторил Штирлиц. «Для этого надо сказать швейцарцам правду. А правда очевидна. Гиммлер не намерен отпускать заложников. Он торгует ими только для того, чтобы выиграть время. Если господа в Монтрео станут раздумывать, высчитывать возможность диалога с группенфюрером Мюллером, тогда все заключенные погибнут». «Они мне могут не поверить», — сказал Рубинау. «Они же знают, что здесь у меня в залоге жена и девочка». «Ну, при нужде мы ведь мальчика легко вынем из посольства, это не проблема», — заметил Мюллер. «Узнаем мы о твоей неискренности, а мы люди рукастые, узнаем, и твой мальчик вернется к сестре и матери в гетто. Я не угрожаю, нет, ты думаешь об интересе своей семьи, я своей. Что же касается того, поверят они тебе или нет, это можно прокорректировать. Мы организуем так, что тебе поверят. Мы поможем тебе в Швейцарии. Словом, почва будет взрыхлена. Я это сделаю через час. Туда уйдет сообщение».